танки для топлива, воды и прочих жидкостей, а также заправочные шланги, осматривалось буквально все. Мужчины не поленились и прошлись с приборами по железному полу стартового стола. Подъемники, тут не было таких приспособ, как у русских, когда весь корабль крутить можно, технологические ямы, транспортерные платформы. Заняло все это приличное время. Старые зенитные автоматы с Каусаку, которые Буч тоже решил продать, осматривали уже другие ребята, и тоже не менее внимательно, и цену немного сбили. В целом, цена за порт и имущество, которое ушло вместе с ним, просела не сильно, и стала нормальной, практически справедливой. «Да, с торговлей у тебя как-то не очень», — иронично заметил Дмитрий, когда все вопросы с осмотром и оценкой уладили. «Ну, было бы очень, со стволом бы не бегал», — хмыкнул Денис. «Не поспоришь», — усмехнулся мужчина. «Лисица передатчива, а что мне ей передавать?» — удивился парень. «Она с Бутчем дела имеет, не со мной». «Ну», — Дмитрий стал серьезен. «Например, что ты согласен работать у нас, а вот ты про что?» Денис слегка усмехнулся. «Так вроде бойцов у вас в достатке, бойцов хватает», согласно кивнул Дмитрий. «Мозгов не всегда». «Спасибо, конечно, за комплимент», иронично произнес парень. «Но их надо было говорить во время, а не после». «Какой комплимент?» сухо ответил Рогов. «Тут нормальных спецов по пальцам пересчитать. Это, как ты говоришь, бегать и стрелять, тех в избытке. И нафига вам повар понадобился?» Выгнул бровь Денис. «Вы что, голодаете? Юмор, понимаю», хмыкнул Дмитрий. «Ладно, так и передам, что ты с Рагун остаешься. Или...» Дмитрий наклонился к парню. А стояли они снаружи у дверей. Рогов кивнул в ту сторону, где стоял утром флайер Шень. «Наши прищуренные партнеры сделали предложение. ХМ, послаще?» Тихо спросил мужчина. «Даже предлагали личный гарем», усмехнулся Денис. «Вот же хитрые азиаты», притворно возмутился Дмитрий. «Ладно, Денис, давай, может еще свидимся». «Все может быть», ответил парень. «Космос он, оказывается, такой тесный». Русский согласно хмыкнул и ушел к поджидающим его ботам. На руке у Дениса в этот момент завибрировал ком. Парень поднял руку, вытащил голоэкран. «Как насчет ужина, красавчик? Хоть Мейл и был совершенно незнакомым, но кто еще мог это предложить? А у меня есть выбор», — отправил сообщение Денис. «Какой ты умненький». Пришло ответное сообщение со смайлом «Поцелуй». «Не хлопочи только, я угощаю. Сегодня, все-таки, праздник. Ну, хотя бы на ужин сегодня будет нормальная еда. А пока стоит заняться теми винтарями, которые русские приволокли. МП-412С. Все явно БУ, неразлаченные. Это такой аванс и одновременно ченч. В этом же ящике десяток пистолетов Р-199 от ДСК. Буч позаботился о том, чтобы вновь прибывающие бойцы воевали не голыми руками. Притащив платформу, на которой стоял контейнер с оружием в одно из пустующих помещений склада, Денис принялся устраиваться для работы. Несколько порожних контейнеров однушек стали столами. На них была постелена чистая тряпка, поставлены нехитрые приборы, типа программатора и смарта, а также кое-какой инструмент, чтобы почистить стволы. «А да», — щелкнул пальцами Денис, когда в помещении заиграл рок. Парень подошел к платформе, открыл контейнер и достал первую винтовку. «От края до края», — едва слышно подпевал Денис, подойдя к столу. «Итак, МР-412С, производится корпорацией МГФ, которая входит в состав компании корпорации «Шеврон». Данная винтовка укороченная и сильно упрощенная версия МР-412-50, предназначена для применения абордажными и противоабордажными командами, когда прицельная дальность особой роли не играет, зато габариты очень важны. Патроны для нее специальные, мягкие, то есть не дающие рикошеты, одновременно имеют высокую, но однократную пробивающую способность. Однократную – это в том смысле, что пробив препятствие, пуля теряет свою пробивающую способность. То есть, застрелив супостата, вы не пробьете переборку прямо за ним. 9 мм калибр. Возможность установки разнообразных приблуд, от прицелов и целеуказателей до подствольных систем, типа дробовиков, игломитов, гранатометов. Возможность интеграции с бездоспехов убрана, так как железо стоит самое простое. Можно только реализовать функцию удаленной блокировки оружия, радиомодуль все-таки оставили. Также можно вывести на экран шлема счетчик боеприпасов. Механика простая до безобразия. Боевая пружина, поршень с коротким ходом, поворотный затвор. Тут мало что изменилось за все эти столетия. Вот материалы, да, они другие. Много полимерных частей, поэтому оружие довольно легкое. Металлические части изготавливают методом печати, поэтому все очень точно сделано. Кстати, именно земляне ввели в обитаемом космосе моду на огнестрелы. Например, у империи Тибрит очень популярны так называемые приводы или рельсы. Оружие, на основе магнитных полей, стреляет металлическими шариками или пулями. Громадный минус у этого оружия истекает из его преимущества, а именно, батареи. Несмотря на относительную дешевизну батареи, оказалось, что огнестрелы землян еще дешевле. Плюс земное оружие мощнее все-таки. И самое главное, будет стрелять, даже пролежав 100-200 лет в вакууме и холоде. То есть огнестрелы заняли свою нишу, а земляне продолжают массово применять именно его, по причине более низкой цены. Империя Шин пошла по другому пути, хотя исходному в части использования батарей. Шиновцы предпочитают различное энергетическое оружие. Да-да, те самые бластеры. А нишу малогабаритного и энергонезависимого оружия у них заполняют игламеты. Хотя там тоже есть батарея, но расходуется она значительно меньше. Все остальные государства имеют на вооружении, пусть и свое оружие, но имеющие в прототипе системы Тибрита и Шин. Расположенные рядом с Шин Тирания Нариен склоняется больше к энергетическому направлению, а Тиллия к рельсам. Воля Интарии является одним из главных потребителей земного огнестрела и сама его производит. Вынув чип из первой винтовки, Денис засунул его в программатор. Сбросив настройки, он вернул чип на место. Кстати, все-таки оружие почистили, по крайней мере, конкретно вот этот ствол был чистым и смазанным. Собрав оружие, Денис лязгнул затвором, проверяя правильность сборки, и поставил винтовку на предохранитель. В этот момент в складе стала наигрывать гитара. Тхундер. Вместе с вокалистом рыкнул Денис. Положив готовую винтовку на платформу, парень достал из контейнера следующую. Ознакомился ли Денис с современной музыкой? Ну так, поверхностно. Если, конечно, можно назвать музыкой всю эту жвачку, которая выверена и выхолощена, как распечатанная еда. Вообще, смотря на окружающих, он постоянно видел эту насаждаемую импотенцию. Максимальное уравнение. Даже, парадокс, то, что к сексу теперь на Земле относится. Ну, очень уж просто. На уровне это физиология. То есть, трахаться, как и срать, лучше в специально отведенном для этого месте, но, в принципе, если приспичило, то можно в кустиках, точнее в каком-нибудь безлюдном коридоре. А еще Дениса удивляло то, что в 41 веке роли мужчин и женщин в семье сильно изменились. За свою бытность тут он встретил с десяток мужиков, которые детей подымали, а вот матери-одиночки ни одной. Да и вообще, именно на женщин идет упор в деле раскрепощения, и иметь больше одного ребенка не то чтобы осуждается. Скажем так, это было необычно. И вот вместе со всем этим идет четкая линия в том, чтобы сделать этакую толпу одинаковых юнитов, с одинаковыми потребностями, сходным поведением. Мечты им усиленно втюхивают через контекстную рекламу. Да что там мечты, алкоголь и наркота ранжировано. Вот это сильно торкает, это средне, это слегка. Прямо так и пишут на пачках, бутылках и в меню. Унификация бухла и кайфа, кто бы такое мог представить в 20 веке. Вместе с тем, пластические операции хоть и не дешевы, но и недороги. И в итоге еще и внешность тоже стандартизировалась. Серьезно, молодой парень, это худой тип, среднего роста. Вся индивидуальность упиралась в прически и одежду. И главный тут критерий, чем вырвиглазнее, тем лучше. И это сильно смахивало на то, что над этим тоже поработали и направили сублимацию индивидуальности по заранее запланированному направлению. Бон Джови закончился, и спустя мгновение в комнате зазвучали гитарные переборы. Денис чуть улыбнулся, но его улыбку полнила грусть. Ночь унесла тяжелые тучи, но дни горьким сумраком полны. Странно, песня совершенно про другое, но Денису почему-то показалось в этот момент, что это про него. Слова словно прямо в сердце кололи. Я любил и ненавидел, но теперь душа пуста. Пуста, он словно заговорил с давно умершим вокалистом. А была она полна, как будто там я прямо джигал. Да, не лизал, но и мир не сотрясал. Все исчезло, не оставив и следа. И не знает боли, в груди осколок льда. Исчезло, и следов не найти почти. Но все же, еще рано в Кая превращаться. Все еще только начинается. Ком на руке парня завибрировал. Он вытащил голоэкран и улыбнулся, когда увидел изображение из камер, которые недавно поставил в коридоре. Шэнинь, Гуайджан Куэби, подполковник госбезопасности, в отставке. Хоть Шэнинь надела цепа, причем довольно коротенькая, но зайти предпочла так же, как и накануне, то есть втихаря. Бесшумно проникнув через дверь, через пару шагов она обнаружила на стене у самого пола излучатель. «Ага», — хмыкнула женщина, — «и вправду, заминировал». Излучатель был не один, еще три стояли дальше, причем так, что уворачиваясь от одного, влетишь во второй, и надо обладать гибкостью кошки, чтобы не пересечь лучи. То есть Шень с этим успешно справилась, и с досадой цыкнула. Большая сумка, которую она тащила с собой, все-таки не влезла в габарит. «Ну, ты и параноик», — одобрительно пробормотала женщина, обнаружив, что следом пересекла еще один луч. Еще из коридора Шень услышала музыку, странную, что-то очень старое и довольно красивое, как ее, гитара, и что-то еще. А еще были слова, не отдельные, я прям длинный такой текст, причем целиком на русском. И не знает боли в груди осколок льда, разобрала китаянка, подойдя ближе. «Хаем», поэтично, едва слышно произнесла она. В полу полутемного коридора был светлый прямоугольник. Шень подошла к открытой двери, заглянула внутрь. «Доставка», улыбнулась китаянка. «Ага, опять он что-то чинит, стволы какие-то». Шень завлекающей походочкой вошла в помещение. Парень с улыбкой смотрел на нее, и не только с улыбкой. Наконец-то Шень увидела в этих голубых глазах, пусть и не такой сильный, как хотелось, но тот самый интерес. «Что это за песня была?» — спросила китаянка, водружая сумку на один из контейнеров. «Это называется рок», — ответил Денис. «Старая, очень старая песня, ей 1002 лет, а во», — удивилась Шень, — «но красивая». «Да, мне тоже нравится», — улыбнулся парень. Он собрал винтовку, которая лежала перед ним, и унес ее, вернулся обратно с пустыми руками. «Я так понимаю, там ужин», — снова улыбнулся он, показывая на сумку. «Это не просто ужин», — со значением произнесла Шень. «Здесь все натуральное и традиционное. Надеюсь, без экзотики, типа насекомых», — поинтересовался Денис, убирая ткань с контейнера, который стоял перед ним, а потом положил обратно, только другой стороной, практически чистой. Шень, которая расстегнула сумку, внимательно посмотрела на парня и хмыкнула. Вытащив из сумки несколько пищевых контейнеров, китаянка подошла к импровизированному столу. «Знаешь, Даннесу», — сощурилась Шень, причем с серьезным лицом, — «это уже никакое не совпадение и не случайное знание. Такое мимоходом или вдруг узнать нельзя». «Чьи шутьи и шелиленг?» «Знание, сила», — ответил парень. «Ох, как тебе повезло, что я уже активно не работаю», — как-то зло усмехнулась китаянка. «Летел бы ты сейчас, видя цветные сны, на Бэйцзин. А ты не работаешь?» Слегка удивился Денис. «Только частном порядке», — обворожительно улыбнулась Шень. «Надо же на что-то вести красивый образ жизни. А что из таких, ХМ, мест можно уволиться?» — поинтересовался Денис. «Из каких таких?» — лукаво спросила китаянка. Она, не забывая покачивать бедрами, подошла к сумке и извлекла из нее довольно большую бутылку с длинным горлышком. «Шень, я не уверен, что мне стоит пить», — произнес Денис. «Уверяю тебя, это тебе не повредит», — ответила женщина. «Я же понимаю. Наоборот, это практически лекарство, только с некоторыми побочными, но приятными эффектами». Шень подошла к столу, в одной руке неся бутылку, а в другой два бокала. Денис в это время уже открыл один из контейнеров. «Это свинина или я ошибаюсь?» — уточнил он, увидев кусочки мяса, залитые оранжевым соусом. «В кисло-сладком соусе», — ответила Шень и с легкой грустью добавила. «К сожалению, это готовила не я, с готовкой у меня некоторые проблемы. Жаль, хотел взять рецептик», — произнес Денис. «Тебе действительно нравится готовить?» — поинтересовалась китаянка. «Ну, это определенно куда этичнее, чем людей убивать», — заметил парень. «Это точно», — тут же согласилась Шень. «Денис, я не для, только для себя хочу знать. Понимаешь, я помню себя в твоем возрасте и не сказать, что у меня было мало опыта». «Дно», — коротко ответил Денис, при этом он наклонился и понюхал мясо. Вкуснятина». Шень лишь грустно усмехнулась, но больше ничего спрашивать не стала. Даже то, что для дна у Дениса слишком специфические навыки и знания. Парень одним тоном дал понять, что расспросы в эту сторону ничем хорошим не закончатся. А китаянка сюда прибыла не для того, чтобы поссориться. «Еще будет время, если что-то сложится». «Это гунбао», — выдала женщина комментарий, когда парень открыл очередной контейнер. «Курица в остром соусе. Лучше ее есть с рисом и запивать вот этой настойкой. И это все сделано здесь?» — поинтересовался Денис. «Кроме настойки», — улыбнулась Шень. Не впервые Шень общалась с интересным мужчиной, но впервые он был настолько молод. Денис улавливал нюансы, ухватывал юмор там, где юноша его возраста не должен был вообще смысл-то понять. И это было волнующе забавно. Но особенно удивило китаянку то, что на пробный шар в ту область ее прошлого, что она была ликвидатором, Денис пожалел ее. Но не в том смысле, что ей не повезло, а в том, что это было наверняка неприятно, ей неприятно. А потом настойка, наконец, вмешалась в их беседу, и Шень сделала еще один заход на другую волнующую ее тему, а именно ее, немаленький опыт с мужчинами, в большинстве своем вынужденный. А Денис просто взял и пропустил ее намеки мимо ушей, но при этом совершенно точно уловил смысл, судя по грустной улыбке, которая на миг скользнула по его губам. Голые стены склада, рядом контейнер с оружием. Их ужин стоял на другом контейнере, пустом, на обычной тряпке. Но Шень в этот миг показалось, пришло едва уловимое ощущение, откуда-то из юности. Словно не было всех этих лет грязи и ей снова 13. Давно, казалось, очерствевшее сердце, прихватывало какой-то сладкой болью. Ледяной холод, который все время жил в ее душе и давал защиту от того, что она лично творила. В этот вечер ей не надо было держать защиту. Парень, мужчина, сидевший перед ней, он четко понимал, похоже, кто она такая. И его это не только не пугало, но даже не напрягало. И все произошло, как так и надо. В какой-то момент Шень встала, подошла к парню. Крепкие мужские руки притянули ее ближе, и она оказалась на его коленях. От поцелуя слегка кружилась голова. Это у нее то. При этом Денис просто продолжал ее лишь обнимать, не полез лапать или вовсе под одежду, хотя его ладонь прошлась по обнажившемуся бедру. Но, правильно, что ли, не нахально, лишь обозначая, что она желанна. «Не хуши в одецу и айма, будешь моим любимым», — выдохнула Шень. Это было сказано не в смысле начала постоянных отношений, а в смысле, что Шень хочет знать, нравится ли она. Денис некоторое время смотрел на женщину, сидящую на его коленях. «Полетишь со мной?» — спросил, наконец, парень. Шень удивилась. Сначала она было подумала, что Денис ее неправильно понял, но он как-то не походил на влюбленного без ума юношу. Он походил на того, который совершенно четко знает, что делает. «Ты меня вербуешь, что ли?» – недоуменно спросила китаянка. «Ну, ты же сама сказала, что уже, ХМ, не работаешь», – лукаво произнес Денис. «Что тебе мешает сменить место жительства? А мне нужен надежный партнер». Китаянка нахмурилась и отвела взгляд. «Ты же сам все понимаешь», – произнесла она. «Из таких мест уволиться нельзя». «Разумеется», – спокойно ответил парень. «Но заметь, ничего против КПК я не имею. Более того, я полагаю, и тебе пригодится, напарник. А станция Эйрин, я думаю, благодатное место для всяких мероприятий». «Нет, не отпущу». Эта Шень попыталась встать. Просто романтика как-то пропала. Женщина несколько недоуменно посмотрела на парня. «Знаешь, Шень», — мягко произнес Денис, — «раз уж у нас так все выходит, зачем терять этот шанс? Согласись, в нашем случае иметь в наличии человека, который хотя бы честно скажет, когда станет надо убить, очень большое подспорье». В этот момент сердце китаянки пропустило удар от такого прямого и откровенного заявления. Она даже закусила нижнюю губу, смотря на лицо Дениса, а тот спокойно глядел в ответ, продолжая обнимать ее за талию. «А почему бы и нет? Разве он не прав?» — скользнула у Шень мысль. И это каким-то чудесным образом вернуло ту атмосферу, которая была. Женщина наклонилась и уже не ласково, а натурально впилась в губы парня. «В самом деле, сколько уже можно прелюдиями заниматься? Сразу не смогу», — тихо произнесла она, оторвавшись от его губ и тяжело дыша. «Мне нужно будет время. Надо слетать на Бэйцзин, договориться». «Главное, что ты этого хочешь», — ответил Денис. «А, значит, найдешь возможность». Шень некоторое время смотрела в его глаза, а потом на ее губах появилась хищная улыбка. «Не пожалей потом, красавчик», — буквально пропела китаянка. «Я своего никогда не упускаю». «Я тоже», — спокойно ответил Денис. «Каусаку». Где-то в подпространстве Рубелла Хантинг подошла к рубке и посмотрела в камеру. Герметичная дверь перед ней открылась. Женщина вошла в небольшую рубку. Рагуновцы не знали, наверное, но среди наемников у них имелась определенная слава. Слава удачливых, а среди народа, зарабатывающего деньги собственной жизнью, это было очень серьезно. Хантинг не просто так ухватилась за возможность присоединиться к ним. Она об этом давненько подумывала, зная, что ее бывшая сослуживица работает тут. «Добрый вечер», — поздоровалась командир отряда «Сокрум». «Ночь уже, Рубелла», — проворчал Рэйви. «Заходи, чего стоишь в дверях?» Хантинг прошла дальше. Буч, сидящий на возвышении, жестом предложил занять ей кресло, которое стояло сразу за местом, где сидел Рэйви. Кстати, кресло явно нестандартное, слишком удобное для этого корабля. Арагуновцы смотрели на еще пока потенциального коллегу, среднего роста, довольно фигуристая, белые волосы, прическа кари. Рэйви могла добавить, что Рубелла Хантинг, несмотря на привлекательную внешность и лакомую для мужчин фигурку, при этом имела очень тяжелый характер и очень хорошие физические кондиции. Неестественно хорошие. Она могла свободно участвовать в боях наравне с мужиками, которые при этом тоже дохляками не были. А немало ухажеров Хантинг познакомились с ее небольшим, но крепким кулаком. «Я так понимаю, сейчас мне будут выставлены условия», — поинтересовалась Рубелла. «Раз уж мы покинули места, где я могла найти других нанимателей, Рубелла, это было бы, кроме того, что не очень красиво, но и глупо», — добродушно ответил Буч. «Четко выполняемые обязательства — залог успешного сотрудничества. Ты, Руби, похоже, переобщалась с карпами», — ехидно заметил Рэйви. «Хотелось бы отметить», — негромко произнесла Кисара, «что такой вид взаимоотношений был бы действительно весьма опасен для будущего». Хантинг хмыкнула и откинула на спинку кресла. «Раз уж пошла такая пляска, она и устроилась, скажем так, более по-свойски. Ну, тогда чё хотели?» — поинтересовалась она. «Кого-то надо убить, что ли? Пока мы не числимся врагун официально, можно подумать, тут у всех контракты», — фыркнул Рэйви. «Руби, завязывай, на, с этим. Отношений в нашей компании, в первую очередь, строится на принципе личной ответственности», — заметил Буч, «а также на основании доверительных отношений. Ну да, а еще на том, что в любой момент можно башку снести», — язвительно произнесла Рубелла. «Давайте уже к делу. Если я захочу послушать пустой треп, свяжусь с карпами. Ты, мля, вообще не изменилась», — усмехнулась Рэйви. «И как ты только свой гарем держишь? А завидовать, Рэйви, нехорошо», — хмыкнула Хантинг. «Предполагается, Рубелла», — заговорил уже будучи деловым тоном, «что ты станешь капитаном второго корабля нашей компании. Корабля, так скажем, силовой поддержки. Ну, и вообще, ты и твои люди будут выполнять всякие силовые акции». «Ничего нового я не услышала», — чуть сощурилась Хантинг. «В чем нюанс?» «А нюанс в том», — заговорил Раули, повернувшись вместе с креслом, лицом к женщине, «что этот самый корабль надо сначала зачистить». Хантинг приподняла одну бровь, то есть задумчиво произнесла она. «Корабль, все верно, Рубелла», — произнес Буч. «У нас есть координаты корабля, но он, скажем так, шкатулка с сюрпризом, то есть с активными системами обороны», — усмехнулась Рубелла. «Я правильно поняла? Кстати, а что за кораблик? Чей? Десантный дрейр», — ответил Раули. «Дрейр, это же иллирийский ганшип», — задумчиво спросила Хантинг. «У этих с паранойей все в порядке, будет нелегко, но теперь мне понятно хотя бы, для чего мы вам понадобились». «Все верно, Рубелла», — пробасил Буч. «Нам нужны бойцы, чтобы зачистить этот ганшип. Как видишь, все предельно ясно. Нужны будут не только бойцы», — холодно заметила Хантинг. «Это же Иллири. Потом надо будет приспособить управление под наши. Вы сможете? Если мы сейчас тут базарим, значит, можем, верно?» — иронично произнесла Рэйви. Хантинг обвела взглядом рагуновцев. «Что же, тогда я полагаю, это будет трудное, но интересное дело», — уверенно произнесла женщина. Глава 6. 4 апреля 4048 года. Система Тортуга. Планета Ранапра. Порт-офис компании «Рагун». Мед. Отсек Каусаку. Вечер. Крышка рехкапсулы с легким шипением открылась. Потом ушел вниз борт. Лежащий в капсуле парень не спеша сел, а потом, повернувшись, опустил ноги на пол. Ничего не спрашивая у сидящей за пультом японки, он прошлепал босыми ногами до душевой кабинки, а если быть точнее, до душевого цилиндра. За ним закрылась стенка кабинки, зашумела вода. Денис знал, что вода, которая тут подается, рециркуляционная, иначе бы никаких танков не хватило, возить воду и выбрасывать ее после каждого приема процедур. Выбрасывались только твердые отходы, да и то в виде пепла. Он сам чинил мусоросжигатель, так что имел на этот счет твердое знание. Выйдя из душа, парень завернулся в халат, в котором и пришел на процедуры, и дошел до одного из кресел, стоящих здесь, гостевых, разумеется, то есть не возле пульта. А Кисара себе где-то натуральный трон отжала, даже немного завидно было. Креслице у нее явно непростое, со всякими примочками. Например, оно само ездило. Вот Кисара и подъехала на нем к Денису. Несмотря на не совсем штатное прохождение процедуры, произнесла японка, процесс восстановления функций гипоталамуса идет вполне ожидаемо. При этом Кисара держала между пальцами правой руки длинную белую сигарету, но это был не табак, а какие-то травы. Но все равно, видеть ее курящей было несколько необычно. Но другие, кстати, не удивлялись, так что, наверное, только Денис не знал об этой привычке японки. «Кисара, мне бы больше прикладной конкретики», — произнес Денис. «Куда пальцы не совать, и кого лучше сразу убить?» Кисара хмыкнула. «Слышала, Рэйви тебя сегодня в бар, ХМ, приглашала», — заговорила она. «А да, Рэйви пригласила. Будь на, мужиком. Пара стаканчиков еще никому плохо не делали. Так вот, лучше воздержаться», — продолжила Кисара. «И не по причине состояния здоровья. Мне даже стало интересно, а по какой?» Слегка удивился Денис. Японка слегка улыбнулась. «Дело в том, что твое состояние сейчас напоминает прорыв плотины», произнесла она. «Если говорить прямо, ты будешь несколько озабоченным». Денис недоуменно посмотрел на женщину. «Что-то я не ощущаю этого», произнес он. «Понимаешь, тот препарат, который я тебе прописала, он как раз подавляет эти симптомы», немного лукаво усмехнулась Кисара. «Я же не могла пустить на самотек твое состояние, пока меня нет рядом. Но этот препарат имеет строго определенную продолжительность приема, после которого надо обязательно делать перерыв. Потому что, во-первых, он вызывает привыкание, во-вторых, может пагубно отразиться на гормональной картине, а после определенной дозы алкоголя может проявиться строго обратный эффект. Поэтому тебе лучше воздержаться. Примерно пару недель, лучше месяц». Денис хмыкнул. «Ну, я не особо и горел», — ответил он. «Да и состояние какое-то, спать постоянно хочется». «Один из побочных эффектов препарата», — ответила Кисара. «Но с завтрашнего дня его прием надо прекращать, так что это прекратится». «Понятно», — вздохнул Денис. «Хорошо, а то я только сажусь что-то делать, сразу рубит». «Спасибо, Кисара». Парень поднялся. «Да, Денис», — японка с легкой улыбкой посмотрела на него. «Запомни, я девушка практически замужняя». Денис недоуменно посмотрел на японку. «Это я к тому, что всякие интимные предложения не от Фила, я воспринимаю строго негативно», — объяснила Кисара и на еще большее недоумение парня добавила. «Скоро поймешь, и, к сожалению, тебе придется с этим справляться самому, препаратами любыми, тут можно сильно навредить». «И зачем ты меня заранее пугаешь?» — сощурился Денис. «Ну как же», — осветилась улыбкой японка. «Это же будет весело». Денис смерил Кисару пристальным взглядом. Потом вздохнула и, развернувшись, вышел из отсека. Японка же проводила его взглядом и хихикнула. Но тут же обрела прежний, строгий и слегка меланхоличный вид. Сингапур, бар «Веселый Роджер». Вечер. Три весьма привлекательные женщины. Китаянка, европейка и метиска. Сидели за столиком и планомерно набирались. Двух из них местные отлично знали, а вот третья, среднего роста с довольно аппетитной фигуркой блондинка, в белом длинном плаще и при этом в черной форме наемников была новенькая и вызывала любопытство у мужчин. Дамы явились под вечер, очистили один из столов и принялись методично, явно со знанием дела нажираться. Никаких коктейлей и прочей мути, сразу по вискарю. Он был, конечно, местный, но не очень приятный вкус дам совершенно не смутил, закуску они предпочли мясную, а для особо непонятливых, что девушки желают отдохнуть в узком кругу, под рукой у Рэйви лежал один из ее капитанов. Впрочем, отморозков, которые бы осмелились подсесть за столик одновременно к Ямао, дикая кошка, китайский, кошка у китайцев весьма неоднозначное животное, с одной стороны ее почитают, с другой, характерец тот еще, и Шиджунга как-то не находилась. «Я даже не сомневалась, Руби, что карпы так и сделают», — фыркала Рэйви. «Как еще какой-нибудь штраф не придумали?» «Как же, жди, все они придумали», — скривилась Хантинг. «Мы же должны были или отбиться, или погибнуть вместе с тем корытом. Но я, бля, за это время столько всякой юридической хрени набралась, хоть в адвокаты иди». Рубелла жахнула стакаком о стол, пустым, и не стеклянным, а из пластика, похожего на стекло. «Но все равно, оплату эти пидоры зажали», — буквально прорычала Хантинг. «Хочешь, — говорят, — иди, судись». И улыбается, гондон, как параша. Девочки, наставительно произнесла Шень, не надо, типа, так сильно ругаться. И Руби, если тебе, типа, хочется увидеть, как тот мужчинка сдохнет, то это стоит каких-то 500 чилдов. Рубелла смерила китаянку удивленным взглядом, а потом хмыкнула. Да ты чё, чтобы я потратила такие бабки на какого-то мудака? Фыркнула Хантинка и задумалась. Может быть позже, я тут пробуду еще 2 дня, если что. Сверкнула улыбкой Шень. Но, насколько я знаю, вы уже завтра улетаете. Рэйви фыркнула. Всегда знала, что если с мужика снять штаны, то у него язык развязывается. Ядовито прокомментировала она. Рэйви, Шень вроде лишь слегка изменила позу, но от этого от нее повеяло совсем не фигуральной злобой. Я, знаешь ли, с Бутча штаны не снимала. Она наклонилась ближе к девушке. Не надо так про Дениса, холодно произнесла она. Шень, ты чего? Удивилась Рэйви. Реально удивилась. Шень несколько мгновений пристально на нее смотрела. Это другое, понимаешь? Произнесла китаянка. Этому здесь не место. Она обвела жестом бар. После этого уже Рэйви некоторое время пристально смотрела на подругу и собутыльницу. Тогда какого ты тут сидишь, а? Как-то даже злобно спросила девушка. Чё, бухнуть важнее? Шень улыбнулась в ответ. Вот за это ты мне и нравишься, Ямао, жестко, но с весельем сказала китаянка. Безумная честность. Если придет на тебя заказ, ты о нем узнаешь, девочки. Вмешалась в разговор Руби, нездорово сверкая глазами. Я понимаю, это ваши личные дела. Но мне, бля, жутко интересно. Можете потом меня пристрелить, но расскажите. Да, забыла сказать, вздохнула Рэйви. Эту реально проще пристрелить, чем притихарить байку. Все нормально, Рэйви, Шень оскалилась. Слушай же, дева с неба. Ао, твою мать, опять, буквально простонала Рэйви. Шень, может не надо ваших китайских примочек? Мне, мля, столько не выпить. И в вечерних тенях, за чашкой чая с Серебряных гор, юный воин предложил уставшей душе последовать за ним. Шень отхлебнула из стакана, но душа не могла покинуть то место, где ее привязал долг. И тогда юный воин, сверкнув глазами, вынул из своей души меч и сказал, что или он погибнет, разрушая связь, или... Шень, взвыл Рэйви. Все, нах, я сейчас стрелять начну, в жопу ваши сказки. Он столика, где сидели женщины, начал потихоньку отползать народ, на всякий случай. «Подожди, Рэйви!» – воскликнула Хантинка ощутимо заплетающимся языком. «Так чего, освободил он душу или нет? Сия битва еще идет!» – загадочно ответила Шень. «И кто знает, что будет, если воин победит, ибо дух его силенный не знает поражений». Китаянка потянулась за бутылкой, но промазала чуть-чуть и опрокинула ее. Та, словно костяшка в домино, падая, повалила другие, стоящие на столе. «Ой!» – выдала китаянка, под веселый стук об пол. Бутылки, разумеется, тоже были не стеклянные. Шень, часто моргая, собрала глаза в кучу. «Давно я так хорошо не сидела», — выдала Руби. «Слышь, Рэйви, а чё, тут это, нет ну, ты понимаешь». Хантинг покрутила рукой в воздухе. «Это тебе, млять, не камаки», — пробурчала Рэйви и икнула. «Хотя некоторые духа в себе всё-таки находит». Девушка осклабилась, смотря на китаянку, которая смотрела на свой стакан, зачем-то подняв его на уровень глаз. «А если и нам поискать?» — упрямо заявила Хантинг, зачем-то ухватив себя за язык. «Фо, прям глуфа в то ли?» — она отпустила язык, задумалась. «Во, например, этот!» — Руби пощелкала пальцами. «Как его?» «Ну, тот парень у вас!» «Бля, Шень, ты охренела что ли?» А китаянка, сверкая глазами и с выражением на лице серийного маньяка-потрошителя, прислонила к шее Руби клинок. «Шень, Шень!» Рэйви постучала по плечу китаянки. «Она просто не знает». «Да, клинок исчез, словно его и не было», а на лице китаянки появилось смущение. «Я немного вспылила». «Нихера себе немного». Хантинг покачала головой, потирая шею там, где ее коснулась сталь. «Я уж думала все, придется башку пришивать. Однако, как у вас тут страсти-то кипят», при этом говорила абсолютно трезвым голосом. «Я прошу прощения», поклонилась китаянка. При этом едва не впечатавшись головой в стол, Рэйви глядела на нее совершенно охреневшим взором. Даже головой помотала, чтобы убедиться, что она видит именно то, что видит. «Пьяная в дупе Шичжунга извиняется. Это какой пиздец!» — пробормотала она. «Мне надо к моему духу!» — вопила совершенно невменяемая Шень, когда они вывалились из бара уже глубокой ночью. «Вперед! Тут всего-то 40 км. Невменяемая, но на ногах стоит!» как трезвая, и попробуй ее сейчас останови. А Хантинг уже, похоже, почти в отключке. Стоит еще сама, но глаза совершенно стеклянные. «Дамы, если позволите». Чей-то елейный голос резко оборвался, когда Рэйви, не глядя, направила на звук ствол, за спиной у Рубеллы. «Дух, ик». Руби осклабилась. «Хи-хи, дух, да где этот блядский флаер?» — прорычал Рэйви. Перед глазами у нее периодически плыло. Но, странно, настроение было скорее благодушное. «Гы-гы-гы, блядский. Хантинг вообще все, похоже, веселило. Не, ну мы же не такие». «Ага», — ехидно ответил Рэйви. «Блядь, да хер дождешься. Сейчас». Она достала ком. Несколько секунд пыталась разглядеть буквы на экране, но зрение упорно не желало фокусироваться. «Набор», — рявкнула в конце концов Рэйви. «Пацан», — ком мелодично пиликнул. «А чё это ты моему парню звонишь?» Словно призрак, рядом буквально материализовалась Шень. «Откуда?» «А да, ты совсем что ли охренела?» — возмутилась Рэйви. «Да иди ты в задницу, дай поревновать», — оскалилась китаянка. «Знаешь, как прикольно». «Да ты ебанулась в конец», — прокомментировал Рэйви. «Эй, слышь». Последние слова она прорычала в ком. «Такие я тебя слушаю, Рэйви», — раздался насмешливый мужской голос. «Дорогой», — пропела китаянка. «А я тебя слышу, Шень», — озадаченно произнес Денис. «Вы там чего, нарезаться изволили?» «Да мы уж чти труп, икпы», — радостно ответила Шень. «Понятно», — усмехнулся парень. «Вас что, забрать надо? Это мой ком». Рэйви подтянула прибор к себе, потому что Шень, по всей видимости, решила его прихватить и побеседовать с парнем обстоятельно. «Пацан, а, блять, давай к Роджеру, да на ты». Рэйви сунула ком пляшущей от нетерпения Шень, которая на ней чуть не висела, а сама прихватила под руку явно собирающуюся прилечь Хантинг. «Другой», — заворковала заплетающимся языком китаянка. «Я так хочу тебя увидеть». Пока ждали, Руби догнала полностью. Она уже вообще, похоже, спала с открытыми глазами. Зато Шень будто энергетика нажралась, нарезала круги вокруг собутыльницы, что-то радостно бормотала и взвизгивала. Синий флайер подлетел довольно лихо. Он буквально камнем упал вниз и затормозил перед самой землей, одновременно поворачиваясь боком и открывая дверь. Рэйви, кряхтя, затащила в салон Хантинг. Та, как только почувствовала под задницей сиденье, сразу же обмякла и засопела. А вот Шень заскочила на переднее сиденье и засосала парня еще в движении. «Тоже мне, дух», — фыркнула Рэйви, с облегчением растянувшись на сиденье. «Эй, мифология, на, давай, полетели». «Шень, действительно, дай мне». «Ну да, послушает она, как же». «А нет, послушала, спокойно села рядом». Рэйви снова фыркнула. Флайер же поднялся в воздух. «Вздремну чуть-чуть», — решила девушка и прикрыла глаза. «Ну, скажи, сколько?» — вырвал ее из дремы довольно громко заданный вопрос. Рэйви приоткрыла глаза и увидела, что Шень уже чуть не на коленях у парня сидит. Ногу, по крайней мере, уже ему на колено положила. «Шень, реально не знаю», — ответил Денис. «Ну, где-то 18, плюс-минус 2. «Слишком молодой», — с досадой ответила китаянка. «А мне 32. Шень повернулась к парню, но тот ничего не ответил.